Душевная беседка. Одна старушка переехала в большой дом. Ее квартиру дети продали. Слишком большая квартира. Зачем маме такая? А им деньги нужны. У них свои дети подрастают. Нужно жилье. И старушку перевезли в большой дом. Человейник. Так называют огромные безликие дома. Двор маленький. Весь машинами заставлен. Детская площадка небольшая. Кругом асфальт. Старушка выйдет на улицу погулять, а гулять негде. В старом дворе она разговаривала с соседями, на лавочке сидела, гуляла в сквере, рядом. А здесь асфальт, деревьев нет, травы нет, неба тоже нет. И не с кем говорить. Старушка шла из магазина, а навстречу ей старичок в круглой шапочке, с белой бородой, в белой рубашке. Улыбается и говорит: «Вы, наверное, не знаете, где гулять и с кем разговаривать. Вы зайдите за дом. Там специальная площадка для нас. И там мы собираемся каждый день в беседке. И беседуем. Ведь беседка, она для бесед? Приходите». Старушка обрадовалась. Надо же, она и не знала про площадку. И так давно ни с кем не говорила. Дети не звонят, соседи не здороваются. В магазине только кассир говорит спасибо за покупку. Очень одиноко. Старушка прямо с магазинным пакетом обогнула дом, а там зеленая трава. Деревья шумят раскидистые, а на деревьях яблоки и грецкие орехи, сливы и груши. Цветы прекрасные цветут, и течет голубая речка, представляете? И беседка там большая. Рядом с беседкой варят кофе и чай разливают в красивые чашечки, бесплатно. Каждому старичку, а их много, дают чашечку на блюдце. А потом все заходят в беседку и беседуют. Или играют в шахматы. Или в домино. Детское домино. С домиками, с лодочками, с рыбками и с птичками вместо цифр. Старички и старушки беседуют и играют. В углу на стуле лежат газеты. И в газетах ничего плохого. Только интересное и полезное. Рецепты и про котиков. А еще про детей. Про вечную жизнь, про ангелов. Такие хорошие газеты. Можно читать и обсуждать. Старушка была счастлива. Она пила сладкий чай, разговаривала с другими старушками и старичками, любовалась речкой и деревьями. Погода на площадке отличная была. Солнышко золотыми лучами освещало все вокруг. Старушка до темноты на площадке беседовала и в детское домино играла. И ушла домой совершенно счастливая. Поднялась на свой 30-й этаж, легла спать. Как хорошо все устроилось. Завтра она снова пойдет на площадку. И от этой мысли сердце замирало. Счастье-то какое! И каждый день она ходила на площадку. Газеты читала, играла в домино, беседовала в чудесной беседке со старичками. Просто любовалась небом, деревьями, солнцем на закате, речкой. Под тихие разговоры однажды уснула в беседке. И во сне видела, как села в золотую лодочку, поплыла по речке со старичком с белой бородой, тем самым, что показал площадку. Он ей обещал еще лучшую площадку показать. Наконец дети приехали к маме. Старушку нашли на лавочке в соседнем дворе. Там еще осталась лавочка. Кругом снег и лед. Январь на дворе. Холодно, мороз. Машины стоят. Деревьев нет, неба не видно за высотками. Зачем старушка в чужой двор пришла и на лавочку села, непонятно. У нее же теплая квартира, и деньги есть, и продукты в холодильнике, и лекарства необходимые. И могла она позвонить детям, в крайнем случае, если уж совсем плохо. Но ей не было плохо. Ей очень хорошо было. Она улыбалась, а в холодной руке у нее была костяшка от детского домино с лодочкой.